Я могу понять, как Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Алена Юрьевна. Здравствуйте. Ну. Компания «Бафинансы», я специалист административного взыскания, Поличкова Татьяна Андреевна. Ведется запись разговора. Что тебе надо? Компания «Бафинансы». Ничего вам надо. Она вы, пожалуйста, Татьяна Андреевна. А, что тебе курица? Еще раз говорю, Алена Юрьевна, я по поводу вашего долга в компании «Манимен». Это тебе сейчас... Это вы себя так называете сейчас, в данный момент? Ты что, раскудахталась-то громко? А, себя что поверила. Вы мне сейчас делаете? В себя поверила, говорю. Что вы сейчас делаете? Я это сделала. Я себя всегда верю, Алена Юрьевна. Долг оплатите 261 день просрочки. Шапка. Да вы можете говорить сейчас все что угодно. Это вы все говорите на себя. А чего ты так нервничаешь? Подорвало тебя, обидно стало. Нищебродку попрошайку шавкой обозвали. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Правда, она всегда глаза колет, конечно. 307-й понятие обязательно нарушаете, 309-й нарушаете. Я еще раз говорю. Сейчас вы свой рот закрыли, слушай меня. Нет, слушаешь будешь меня. Вы меня услышали? Я шавкать дала разрешение гавкать и кукарекать тебе, курица щипаная. Еще раз говорю. Разрешение. Оплачиваем ваш долг в течение 3 дней. Таблеточку выпей успокоительно, а потом... Алло. Да. Добрый день, компания «Микредит», отдел выездного взыскания, Тухмачев Максим Петрович. Mm-hmm. Алло, слышите меня? Слышу. Ольга Викторовна, все верно? Да. Ольга Викторовна, звонок по поводу вашего долга, 15 221 рубль 79 копеек. Подскажите, пожалуйста, в чем у вас причина неоплаты? А чего вы выездное взыскание по телефону названиваете? Садитесь на свою коня что и езжайте. Я говорю, чему что у нас Мик-кредит, отдел выездного взыскания названивает по телефону? Запрягайте коней и двигайтесь в мое направление, я жду. Ольга Викторовна, адреса ваши, подскажите, пожалуйста. А что вам не передали? Везде надо проезжать. Что еще раз? Везде надо проезжать. Ольга Викторовна, что с вами? А что вы со мной? Вы плохо воспринимаете информацию или что? Да не, нормально. А ты что, плохо воспринимаешь? По два раза тебе все перед это... Ты, а вы, Ольга Викторовна, послушайте. Давай, а Болезнюк, бери свою бригаду, два пидора, три гада и вперед. Да бензин нет, я тебе кину. А почему а вы, нет? А почему не кредит так только достойно от меня получать. Да вы что? Да вы что? А скажите, пожалуйста, а вы работаете там же, да? То есть, алле. Какая разница, где я работаю? Приезжай. Что, какая разница? Ольга Викторовна, я вам объясню ситуацию по вашему договору, да? Что? Да не теряйся, говорю. Говорите, слушаю, разрешайте сказать. У вас три... Что, Ольга Викторовна, ну что ты разговариваешь? Да не теряйся, какой ты этот. Вы не знаете, что вы денег. Вы не знаете, что вы денег должны. Ну. Ольга Викторовна. Тогда знаете, надо из выездного отдела передавать в юридический, чтобы они, соответственно, составили пакет документов, да, приложили исковое заявление и направили все это в суд. Сколько я буду Мик-кредит учить работать? Ольга Викторовна, вы никого не будете учить работать. Я учу вас. Средства верните. Нет, вы лучше денежные средства верните, которые... Ну, не средства, а средства. И я сама решать буду, верну или нет. В добровольном порядке, либо в принудительном. Нет, вы решать не будете. У вас 3 дня... Ну, ты видишь, что я решаю, а не вы. Ничего вы звонилки решить не можете. А я диктую, да, как будет дальше проходить работа со мной. Давай, 3 дня у вас для решения вопроса добровольно. И все, что ты смог сказать? А, выясню. Доброго, решайте вопрос. Давай. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Наталья Павловна? Да. Это компания «Вива Деньги», ООО «МФК ЦПП». Меня зовут Гершвель, я мне Игоревна ведет запись. Даже Наталья странно, «Вива Деньги» слышать не Галкина идиота. А голос приятной да девушки. Что? Наталья Павловна, 13-й день находитесь сейчас на просрочке. Оплата будет от вас или нет? Ну что, могу сказать, денег нет, но вы держитесь. Вы держитесь? Ну, конечно. В общем-то, отказываетесь оплачивать сейчас, правильно? Так, персональные данные никакие у вас не изменились? Ну, если изменится, то я вас официально по почте об этом уведомлю, как положено по закону, а не по телефону. Отказ от оплаты вам зафиксирован в случае неоплаты приказа. Вы знаете, какие последствия вас ожидают, что компания вправе отправить сотрудника выезда, когда мы это на работу для взаимодействия. На работу не имеете права. К сожалению, законом это не оговорено. Не надо нарушать закон и вводить меня в заблуждение. Все по закону. Ага, ты сама себя убедила в этом. Все по закону. Все? Да. Васильевна? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Банкир звонит, микрофинансовая компания. Ольга Васильевна, скажите, почему вы долг не возвращаете 91 день? Больше удивительно. Не хотите представиться мне? Вы банкир, микрофинансовая компания. Фамилия, имя, отчество, должность. А, Ольга Васильевна, это как-то... Вы обязаны так представляться по 230-му федеральному закону. А вы обязаны, имя, Ольга Васильевна... Закон свой, не ори. Фамилия, имя, отчество, должность. Ольга Васильевна! Ой, что тебя так пиздак затуманен, что ли? А? Ты что так взорвалась? Рассудок затуманен, нервишки слабенькие, Ольга Васильевна. Понятно. Ну, лечись, а потом уже работать приходи. 50 тысяч, Ольга Васильевна. Не забудь справку от психиатра. Заставить, чтобы больше выяснила. Вам ничего не надо, Ольга Васильевна. Поняла меня, Курова? Что еще заказываете? Я поняла, Курова. Ольга Васильевна. А видишь, как у тебя настроение меняется, что ты орешь, подрываешься, ты смеешься. Да. Психопатия. Это серьезно. Конструктивный диалог готовьте, перезвоните. А, да, я должна готовить. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Ксения Олеговна. Здравствуйте. Меня зовут Юлия, я взыскание банка Тинькофф. По вашему договору... Ты ж приди в себя, бейся башку своей. Да, ты погнала, стоять. 2 минуты назад до тебя уже звонила одна кукушка. Вы что, охренели, что ли? 2 взаимодействия в день. И что там сечку с гречкой не попутали? А? Я думаю, нам стоит... Я думаю, вам надо убиться головой, пока обменяем. Перед вами всего доброго. Что нахрен? Лошадь попутанная. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юлия, я взыскание банка Тинькофф. По вашему договору реструктуризация имеется задолженность в размере 500 рублей. Сегодня бланк созвести оплату сегодня. Готовы созвести оплату? Сегодня? А что нет, конечно. Сейчас только леггинсы натяну и побегу платить. Что такое? В леггинсы? А, ты скрипт. Сроки оплаты, вы нарушили. Я помогаю тебе, я же его наизусть знаю, а ты читаешь. Пока буквы знакомые вспомнишь, да, я тебе могу так рассказать. Именно поэтому банк на законных основаниях составляет вам требование погасить задолженность в размере 3000 рублей. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, то мы готовы подождать. До завтра. Оплата от вас поступит? Ну, раз по поводу леггинсов ты промолчала, значит, вообще я обиделась, платить не буду. Отказ от оплаты, да? Что там отказ от оплаты? Ну, читай дальше скрипт. От оплаты? Да, дальше у тебя прям фраза идет. Отказ от оплаты. Ксения Олеговна. Новенькая. Почему своевременно не получилось произвести оплату минимального платежа по договору реструктуризации? Почему временно, почему не получилось вовремя, да? Сейчас скажу. Кошка была беременна и не могла от нее отойти. что? Придите в себя, девушка, придите в себя, успокойтесь, побольше уверенности. Либо лучше бросать твоей матери эту работу, она вам не нужна. Вынуждена вас уведомить, что в случае отсутствия оплаты в установленный срок банк имеет право осуществлять звонки по всем номерам, указанным в вашем кредитном деле, а также общаться с вашим окружением. Вы это понимаете? Я тебе скажу, знаешь, страшную тайну. Не имеет права общаться с моим окружением. Такого права никто банку не давал. А самое главное, мое окружение не давало своего согласия на то, чтобы банк Тинькофф с ними общался. По закону банк вправе проверять предоставленную клиентам информацию и избежать повторных звонков можно, если оплата суммы 3000 рублей поступит до 16 июля. Слушай меня внимательно, запоминай, что-либо тебе говорить, что-либо тебе объяснять. Я поняла, бесполезно. Ты полностью, да, не в себе. Перед тебя перед глазами скрип, и ты, главное, у тебя мысль и цель не упустить, да, ту строчку, а то вдруг что-нибудь не скажешь. Поэтому фиксируй отказ и сваливай отсюда. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Наталья Владимировна, здравствуйте. Микрофинансовая компания «Веб-банкир» Данилова Оксана Владимировна. А кодовое слово, пожалуйста, скажите. Кодовое слово? Котяра. Секунду. А, так, нет. Клиентом микрофинансовой компании «Веб-банкир» являетесь? Наверное, мне вот кот орёт целый день, всю голову забил, ничего не пойму, что он хочет. Смотри, вот тётя звонит, пожалуйста, сиди. Смотрите, как плачет. О, давай слово вспоминайте. Или паспортные данные, хотя бы серия, номер. Я не помню, кодовое слово котяра. Мой мальчик, он кошку хочет. Да. Так, я вам говорю, если кодовое слово вы говорите неверно, тогда паспортные данные, серия, номер. Да нет у меня с собой паспорта, я сижу одна, одинёшенька с котом. У вас нет кошки? Я вас переведу, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Куда? Кошки? Странно. Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Владислав Алексеевич, микрофинансовая компания «Банкир». Назовите кодовое слово, либо паспортные данные. У меня уже спрашивала ваша сотрудница. Я сказала, кодовое слово «котяра». Она говорит неправильно, другое я не помню. Паспорта с собой нет, но у меня большая проблема. У меня кот хочет кошку и орёт. Она меня на вас перевела. Вы мне с кошкой поможете? Назовите место регистрации. Зачем? Чтобы понимала, что именно с вами разговариваю. Ну, конечно, со мной. Что, на тусика не узнаете, что ли? Будьте готовы к конструктивному диалогу перед звонком. Я готова. Здравствуйте. Здрасте. Ольга Васильевна? Да. Звонок поступил из компании «Байфинансы», специалист административного взыскания Копылова Анна Анатольевна. Запись разговора ведется. У вас обязательства не выполнены перед кредитором компании «Честное слово». Договор заключали 6 февраля 2019 года. Сумма составляет в размере 34 191 рубль. Срок просрочки 93 дня. Вам необходимо сегодня, завтра оплату произвести, закрыть свои обязательства. Какая оплата компания? Поступает... Это что-то я не расслышала. Что не достоится? У вас обязательства перед микрофинансовой компанией, честно слово. Сумма 34 191 рубль. Ага. Кредитор требует сегодня, завтра оплата. Плата прям поступает... требует, да, у него там прям сейчас это первая завтра пойдет, прям орет, ругается. Да. У вас не знаю, что пойдет. Да не у меня, у меня. Кредитор требует хорошо. Свои денежные средства. А как он требует-то? А? Вы же брали займ на короткий период времени, да, который должны были... Вот там написано, что... Требует сегодня оплату произвести, Ольга Васильевна. Ты кричишь. У вас все нормально? Вы адекватные? Все хорошо у вас? Я подожду водички попить. Настройтесь на диалог с вами связи, с вашим кредитором.